Том 43, глава 6, старые друзья, часть 1, Цзинин был в отличном настроении сегодня. Расскажите мне, как поживают все мои ученики, расскажите о каждом. Ну хорошо, Ясная Луна была довольно сильно удивлена тем, что ее отец интересовался такими подробностями, но сразу же начал рассказывать. Нин оставил свои уединенные медитации, чтобы завершить все свои мирские дела. Конечно, ему нужно было получить хорошее представление о том, как поживают его личные ученики. Слушая свою дочь, он также тщательно проверял кармические связи со всеми. Его первая ученица, Синий Утес Сяюй, была даже менее талантливой, чем Ясная Луна. До сегодняшнего дня она оставалась всего лишь культиватором мирового уровня, и все же ее жизнь была беззаботной. Возможно, Сяюй сама предпочитала жить такой мирной и спокойной жизнью. Его второй ученик, зеленый бамбук Ян Цуйдин, стал гегемоном. Его третий ученик, небесный ветер, стал невероятно известной фигурой в королевской вселенной Огненный Дракон. Он доставил немало хлопот и был упрям до крайности. Он нажил много врагов, а из-за одной бессмертной он напал на одну из основных сект и убил двух ее императоров. Теперь он был публично провозглашен Дао-лордом номер один королевской вселенной Огненный Дракон. Нин, конечно, давно превзошел все глупые рейтинги. О, небесный ветер, я уже давно чувствовал, что твое будущее будет кишеть неприятностями. Ты всегда был тем, о ком я больше всего беспокоился. Нин покачал головой и решил, кажется, мне нужно в последний раз навестить его. Должность четвертого ученика оставалась вакантной. Его пятый и шестой ученики, Бескрайняя и Муза, жили романтичной, возвышенной жизнью и любили друг друга. Они оставались счастливыми влюбленными, вместе они бродили по разным территориям королевской вселенной Огненный Дракон. Это очень понравилось Нину. Его седьмой ученик, великий бессмертный Миндальный, был похож на ребенка и любил бродяжничать. Его текущее местонахождение было неизвестно. Его восьмой ученик, Каменный Омут, был солидной и надежной фигурой, которая в итоге составила пару Ясной Луне. Проведя 2 года в трех царствах, Нин отправился в путь с лазурным демоном, Юцзи, священной пилюлей и с полюбившимся ему учеником, Нефритовым Рассветом. Они покинули три царства и стали бродить по внешнему миру. Они собирались навестить его друзей и учеников. Самым первым, кого Нин отправился навестить, был лорд секты, с которым он пережил столько всего, балансируя между жизнью и смертью. Огромные, вздымающиеся волны бороздили весь мир. В самом центре этих волн возвышался человек в серебряной одежде, его рост составлял 540 метров. Он стоял поверх этих бесконечных волн и практиковал кулачные искусства. Каждый удар заставлял волны вокруг него греметь и кружиться. Корабль появился вдалеке, но он быстро остановился. Примерно через час тренировки, казалось, подошли к концу. Только тогда Нин в белом позвал из корабля. Девятая пыль. Лорд секты обернулся и посмотрел на Нина, его лицо мгновенно озарила улыбка. Ха, черный север, дружище, у меня в глазах рябит, или это действительно ты? Ты в самом деле пришел ко мне в гости? Прости, прости, я знаю, что не посещал тебя ни разу за столько лет. Я все время находился в уединенной медитации. Нин подошел, Су Юцзи и остальные остались позади. Так и должно быть, ты работаешь над чем-то важным. Лорд секты взглянул на Нина. Он чувствовал, как истинная душа Нина рушится очень быстрыми темпами. Он не мог не горевать по этому поводу. Он знал, что Нин долго не протянет. Черный север, ты пришел, чтобы попрощаться со мной, возможно. Нин улыбнулся. Я собираюсь войти в завершительное уединение и сделать последний рывок. Если мне это удастся, я смогу обратить вспять процесс распада моей истинной души. Если я потерплю неудачу тогда, да, это будет последний раз, когда мы с тобой, два брата, встретились. Повернуть вспять процесс распада твоей истинной души. В глазах лорда секты блеснул огонек надежды. Те, кто потерпел неудачу в слиянии Дао, всегда гибли, сказал Нин. Ни один культиватор нашей Хаос-вселенной не смог этого изменить. Ситхи могут это сделать, но они отличаются от нас на фундаментальном уровне. Даже атархи не способны обратить вспять процесс разрушения истинной души. Все, что я могу сделать, это стараться изо всех сил, а затем молиться. Лорд секты похлопал Нина по плечу. Я уверен, ты сможешь сделать это. Хватит обо мне. Как поживаешь? Нин улыбнулся. Когда ты планируешь завершить слияние Дао, я могу сказать, что ты достиг невероятно высокого уровня в Дао-воды. Из этого следует, что ты занимаешь первое место в королевской вселенной Огненный Дракон. Как мой ученик в итоге занял эту должность? Нин отдал лорду секты духовный плод Фимиам и несколько связанных с водой техник. Это могло ему помочь. Лорд секты усердно тренировался и достиг чрезвычайно высокого уровня понимания в Дао воды. Можно сказать, его защитное мастерство превзошло мастерство всех остальных Дао-лордов в королевской вселенной Огненный Дракон, за исключением самого Нина. Он был достаточно силен, чтобы занять первое место, но его рейтинг был довольно низким. Кого волнуют эти глупые рейтинги? Посмотри на себя, Черный Север. Ты саму эту концепцию давно превзошел. Лорд секты усмехнулся. Кроме того, как твой брат, Небесный Ветер должен считаться одним из моих юниоров. Как я мог соревноваться с ним в чем-то подобном? Небесный Ветер порой он меня пугает. Нин медленно покачал головой. Но у него есть, что показать. Однажды у нас с ним был спарринг, когда он только стал Дао-лордом четвертой ступени. Он действительно поразил меня. Лорд секты вздохнул. Чрезмерная твердость приводит к хрупкости. Он слишком экстремален, но, возможно, именно это и делает его таким особенным. Нин покачал головой. Из его многочисленных учеников его третьему ученику был дан самый трудный путь. Этот человек, будучи смертным, испытал множество трудностей и не закончил свои достижения на статусе Дао-лорда. «Когда ты планируешь начать слияние Дао?» – спросил Нин. «Скоро. Благодаря методам, которые ты мне дал, я чувствую, что мое Дао становится еще более совершенным». Лорд секты улыбнулся. «Как только я почувствую, что оно достигло полного совершенства, я воспользуюсь духовным плодом и начну слияние Дао. Это будет в промежутке между 10.000 циклов хаоса и 50.000 циклов хаоса. Я должен приехать, чтобы поздравить тебя, как только ты добьешься успеха», — сказал Нин со смехом. «Просто обязан. Оба должны были преодолеть столько трудностей. Лорду секты пришлось столкнуться с проблемой, известной как слияние Дао, а Нину — с разрушением его истинной души. Оба брата должны были преуспеть, если они хотели встретиться снова. Конечно, у лорда секты шансов было много. Он уже использовал нефритовую печать Мор Пустоши и получил от Нина технику и духовный плод Фимиам. Шансы Нина были намного ниже. Потратив довольно много времени на беседу со своим старым другом лордом секты, Нин наконец попрощался с культиваторов из древних. Некоторое время спустя Нин отправился в обычный хаосмир в пределах королевской вселенной Огненный Дракон. Он пришел сюда, чтобы встретить своего третьего ученика, Небесного Ветра. Нин нашел Небесного Ветра в углу его пивной. Небесный Ветер был одет в обычную серую одежду. Красивой одежды на нем не было. Это действительно были дешевые пеньковые одеяния, которые обычно носили смертные крестьяне. Он был испачкан грязью, а его волосы были растрепаны. Он сидел в углу и пил вино в одиночку. Он никогда не мог напиваться, но часто пропускал бокальчик. Никто в пивной не осмеливался беспокоить его, потому что полгода назад этот грязно выглядящий человек убил губернатора этого города парой палочек для еды. «Один выпиваешь?» — раздался голос. Вздрогнув, Небесный Ветер поднял голову. Кто-то действительно смог приблизиться к нему, оставшись незамеченным. И этот человек явно не скрывал свою ауру. Небесный Ветер явственно ощущал ауру меча вокруг себя. Как я мог не заметил его приближение? Это было так странно, что Небесный Ветер едва в это верил. Обернувшись, он увидел Нина в белой одежде, сидевшего на соседней скамье. Нин налил себе бокал вина. «Учитель». Когда Небесный Ветер увидел Нина, он упал на колени и поклонился. Он уважал и почитал своего хозяина больше, чем кто-либо другой. Нин просто наблюдал за своим учеником, не двинувшись с места, чтобы остановить его. «Ты можешь встать», — сказал Нин мгновение спустя. «Учитель». Небесный Ветер поднялся на ноги. Нин поднял свой винный бокал. «Что ж, разделю сегодня вино со своим учеником». Небесный Ветер немедленно поднял свой винный бокал и предложил Нину почтительный тост. Никто из обычных смертных в этом доме не замечал и не ощущал присутствия Нина. Допив вино, Небесный Ветер виновато сказал: «Я разочаровал тебя, учитель». «Никаких разочарований. Культивация может вести разными путями», — сказал Нин. «Тень кутала твое сердце на родине задолго до того, как ты пришел в королевскую вселенную Огненный Дракон. Для тебя оказаться в нынешней ситуации я виню себя как твоего учителя, что больше тебе не помогал. Это не твоя вина, учитель. Это путь, который я выбрал сам», — поспешно сказал Небесный Ветер. Он сам знал, что зашел слишком далеко в своих драках не на жизнь, а на смерть. Если бы не тот факт, что его учителем был Дао-лорд Черный Север, архонты священных городов, вероятно, давно бы его уничтожили. «Так ты планируешь провести здесь последующие годы?» – спросил Нин. «Я устал», – тихо сказал Небесный Ветер. «Я не хочу больше бегать туда-сюда, не хочу возвращаться домой. Планирую остаться жить здесь, в этом смертном мире. Почему бы нет?» Нин не пытался отговорить его. «Скорее всего, это будет наша последняя встреча. Давай просто разделим вином друг с другом. Я дам тебе только один последний совет. Совершенствуясь, ты всегда должен следовать повелениям своего сердца. Единственное, что тебе нужно сделать, это оставаться верным себе. Если ты сможешь это сделать, страха не будет, и тебе не нужно будет чувствовать вину». Глаза Небесного Ветра покраснели. Он чувствовал, как быстро распадается истинная душа его учителя. Его учителю, вероятно, осталось совсем немного. «Ладно, хватит об этом. Давай выпьем». Нин улыбнулся и снова поднял свой бокал с вином. После продолжительных посиделок со своим учеником Нин ушел. Он не мог вмешиваться в чужой путь культивации. Он даже не мог вмешиваться в слияние Дао своей собственной дочери. Он мог только предоставить ей столько ресурсов, сколько он мог. Единственное, что он мог сделать, это попытаться направить Небесного Ветра в сторону укрепления и совершенствования его собственного Дао-сердца. А что Небесный Ветер будет делать потом, это лишь от него зависит. Том 43, глава 7. Старые друзья, часть 2, затем Цзинин, Су Ю Цзи и другие проследовали к его пятому ученику, шестому и седьмому ученикам. Корабль продолжал свой полет. «Нефритовый рассвет», — заговорил Нин, — «ты значительно талантливее всех с моих восьмерых учеников. К настоящему времени Нин столкнулся уже со многими гениями. Например, мать Нува была настолько талантлива, что достигла гегемонии за очень короткий промежуток времени. Нин видел, что нефритовый рассвет был очень близок к нему и к матери Нуви в плане талантов. «Однако есть у тебя и очевидная слабость», — сказал Нин. «Из-за того, что ты всегда жил в клане Цзи, в твоей жизни почти никогда не было падений. В частности, в ранние годы клан всегда заботился о тебе. В результате твое дао-сердце не слишком сильно нуждается в закалке». «Я понимаю», — послушно ответил нефритовый рассвет. «Любимый сын». Это словосочетание прекрасно описывало отношение Нина к нефритовому рассвету. Нин был вынужден скитаться по миру в поисках техник, сражаться и выцарапывать каждый кусочек кармической удачи, который он только мог найти, прежде чем наткнуться на путь Омега-Дао. С нефритовым рассветом все было иначе. Клан Цзи потратил свои ресурсы на его воспитание, а также организовал для него множество различных упражнений по закалке, но все эти упражнения так или иначе были искусственными. У нефритового рассвета было достойное дао-сердце, но оно не было даже близко к идеальному дао-сердцу, которое было необходимо, чтобы преуспеть в слиянии Омега-Дао. Если ты хочешь добиться успеха в слиянии Омега-Дао, у тебя должно быть совершенное дао-сердце, сказал Нин. В королевской вселенной огненный дракон был император, известный как император меча. Если ты сможешь полностью овладеть его искусством сердечного меча, у тебя будет совершенное дао-сердце. В анналах клана Цзи было много наследий, касающихся совершенствования дао-сердца. «Я понимаю», — кивнул нефритовый рассвет. «Одного понимания недостаточно. Ты должен действовать», — сказал Нин. «С этого дня ты должен начать тренироваться в иллюзорном мече дао-сердца». «Иллюзорном мече дао-сердца?» Нефритовый рассвет был озадачен. «Патриарх, я никогда не слышал об этой технике. Это техника дао-сердца, которую я только что закончил. Я был бы шокирован, если бы ты уже где-то слышал о ней», — сказал Нин со смехом. «Это должна подойти тебе очень хорошо, но, в конце концов, ты должен сам умерить свое дао-сердце. Техники могут служить только руководством». Нин взмахнул рукой, произведя нефритовый свиток, который он вручил нефритовому рассвету, который с уважением принял его. «Император Сердечный Меч, Божественный Император Хлун, Зеленый Бамбук, Ян Цуидин — все они имели совершенные дао-сердца, и все они были невероятными фигурами. Однако кому-то еще было бы чрезвычайно трудно получить совершенные дао-сердца, обучаясь этим методом. Так было потому, что каждый культиватор должен был найти свой духовный путь к совершенствованию дао-сердца. Если бы Нин попытался идеально подражать искусству Сердечного Меча, он бы тоже не смог усовершенствовать свое дао-сердце. В конце концов, он смог сделать этот последний шаг только во время слияния дао, используя 3 года в этой гиперстимулированной среде для достижения успеха. Увы, время было потрачено зря, Слияние да он провалил. Хотя моя техника поможет тебе умерить твое дао сердце, серьезно сказал Нин, ты должен помнить, твое дао сердце принадлежит тебе, а не другому. Поэтому в поисках дао, ты должен искать самого себя. Если ты хочешь совершенное дао сердце, тебе нужно идти своим путем. Понял. Нефритовый рассвет неукоснительно запечатлел эти слова в своем сердце. Нин ничего больше не сказал. Он задумался о будущем нефритового рассвета. Он знал, что нефритовому рассвету пришлось пережить много неудач, если малыш хочет иметь возможность усовершенствовать свое дао сердце. Если бы все в его жизни было абсолютно гладким и беспроблемным, он мог бы стать дао-лордом четвертой ступени, но он никогда бы не смог усовершенствовать свое дао сердце, а тем более преуспеть в слиянии дао, в секретном мире, скрытом в космическом пространстве. Внутренности этого секретного корабля были наполовину разрушены. Очевидно, здесь произошла великая битва. Брат, великая радость. Нин уставился на развалины дворца перед ним, его взгляд пронзил пространство-время, и он увидел, что произошло здесь в прошлом. За то время, что Нин провел в уединении, да, лорд Великая Радость погиб здесь в битве. Он был невероятной фигурой, но, в конце концов, его умирающий враг уничтожил все царство вокруг них в последней смертоносной атаке. Оба противника погибли. Небесный огонь Яркого берега вел очень спокойную жизнь. Нин ел и пил и веселился с ним 2 дня, потом они расстались. Гул десятки тысяч планет хаоса двигались, как шахматные фигуры. Они медленно вращались вокруг большой области пустого пространства, контролируемого великой формацией. В центре этого района был храм. Перед этим храмом сидел худой лысый юноша в красной одежде. Невидимые волны силы закружились вокруг него, охватив десятки тысяч планет вокруг него. Ранг смертных, миссия первого класса, выполнена. Ты только встал на путь совершенствования. Ты выжил, а все твои опытные товарищи по команде погибли. Ты должен лучше стараться. Не разочаровывай меня, Цинянь. Оценка 6-0. Награда 3000 ранговых драгоценных камней. Ошеломленный юноша уставился озадаченно на призрачный шар света перед собой. Этот шар света был наполнен огромным количеством информации о культивации, изготовлении таблеток и даже о том, как трансформировать тело. Можно было даже обменять на могучие демонические тела, которые могли быть использованы, чтобы искоренить сами горы. Но, конечно, цена была высокой. Я могу даже купить големное тело, которое позволило бы мне легко уничтожить огромный мир взмахом руки. Если все это реально, это просто невероятно. Глаза юноши сияли, когда он продолжал просматривать информацию. Я могу вернуть мертвых к жизни и даже путешествовать в другие миры. Все это возможно. Этот тип мира гораздо интереснее моего старого. Мне нравится этот мир. Цинянь был ботаником, который жил в мире простых смертных. Он был чрезвычайно умен, но его блеск проявился только после того, как он был привлечен к испытанию катаклизмом. Он выполнял одну миссию за другой, формируя отряды один за другим и бросая им вызов. Он участвовал в спарринге со множеством могущественных мастеров боевых искусств, зашел так далеко, что фактически ступил на путь истинного бессмертного совершенствования. Его даже отправили в мир демонических божеств, где он сражался против могущественных богов и демонов. Он закалялся и проходил одно испытание за другим. При этом многие его товарищи по команде погибли, но их быстро заменили. Оставшиеся в живых становились все сильнее и сильнее. Единое небо, я должен сказать, что эта игра испытания катаклизмом, которую ты придумал, довольно интересна. Нин появился в пустоте пространства возле храма. Тощий, лысый, одетый в красную одежду юноша открыл глаза. Глаза его вспыхнули от восторга. «Черный север, ты пришел. Правда думаешь, что мои испытания катаклизмом довольно хороши? Я использовал десятки тысяч планет хаоса в качестве основы для формации, мои многочисленные сокровища там в качестве опорных балок и мое дао-иллюзия объединяет их все вместе в испытаниях катаклизмом. Затем я выбрал бесчисленное количество смертных для участия в моих испытаниях, позволив им продвигаться вперед внутри него. Он совсем неплох», — похвалил Нин. «Благодаря ему мое сердце становится мощнее и крепнет», — сказал Единое Небо с улыбкой. «Я планирую поддерживать испытания катаклизмом в течение 10 000 циклов хаоса. Надеюсь, к тому времени я буду достаточно силен, чтобы попытаться совершить слияние дао. Если не поможет, я найду другой способ тренировки». Нин кивнул. Культиваторам сердечной силы было чрезвычайно трудно добиться успеха в слиянии Дао. Им приходилось пробовать всевозможные странные, уникальные методы, чтобы тренироваться и совершенствоваться. «Ты пришел, чтобы попрощаться со старым другом?» – внезапно спросил Единое Небо. Как и все мощные культиваторы сердечной силы, он особо не церемонился. Нин кивнул и улыбнулся. «Я собираюсь уединиться после этой встречи. У меня появилось много друзей на пути культивации, но больше остальных я восхищаюсь тобой», — сказал Единый Ветер. «Ты добьешься успеха. Вы просто обязаны это сделать». Единый Ветер знал, что, если Нин собрался уйти в последнее уединение, он, скорее всего, предпримет последнюю попытку спастись. Если у Нина действительно не было выбора, и он вообще не видел никакой надежды, зачем ему уходить в уединение? «Да хватит меня подбадривать», — сказал Нин со смехом. «Мне это не нужно. Кстати, я действительно провел 1000 лет, наблюдая за событиями, происходящими в ваших испытаниях катаклизмом. Так долго?» Единый Ветер был удивлен. «Я использую реальность в качестве основы, а затем использую иллюзии, чтобы восполнить недостатки реальности. А почему почтенный Дао-лорд Черный Север заинтересовался такой простой техникой?» Нин объяснил. «На самом деле я наблюдал за молодым парнем, который тренировался в ней. Вот почему я наблюдал в течение 1000 лет. Готов ли ты позволить ему следовать за мной? Я бесчисленных культиваторов втянул в свои испытания катаклизмом, но только несколько тысяч смогли выжить за 1000 лет. Эти люди – бесценные сокровища для меня», – преднамеренно скорбно сказал Единый Ветер. «Но раз уж сам ты просишь, Черный Север, я полагаю, я должен оказать тебе эту услугу. Кого тебе так понравился? Тот, кого зовут Цинян?» – сказал Нин. Цинян пришел из мира, который был чрезвычайно похож на мир, в котором Нин жил в своей прошлой жизни, Земля. В Хаос-Вселенной было немало слаборазвитых миров, таких как Земля, и Дао-лорд Единое Небо телепортировал многих людей из таких миров на испытание катаклизмом. Цинян, этот мальчик был рожден для культивации. Единый Ветер вздохнул. «Ты знаешь, он не рассматривает испытания катаклизмом как опасность, который следует избежать. Он охотно погружается в миссию за миссией. Я фактически подготовил несколько сложных испытаний лишь для него одного, но ему удавалось каждый раз переписывать сценарий. Мне тоже полюбился этот парнишка», — сказал Нин. «Я планирую взять его в ученики. Тогда он — счастливчик». Единый Ветер тут же взмахнул рукой. Свист. Юноша внезапно появился в пустоте пространства рядом с Единым Ветром. Малыш был одет в черную мантию, его взгляд был гордым, но он выглядел совершенно безобидным. Но, когда он осмотрел область вокруг себя и увидел Цзинина, его глаза сузились. Он вдруг ощутил, как сама его душа дрожит от страха. Ауры, исходящие от двух людей рядом с ним, были абсолютно ужасающими. Несмотря на то, что просачивались лишь намеки на их ауру, они явно были непостижимо более могущественными, чем самое могущественное существо, с которым он когда-либо сталкивался. «Демон старейшина класса старейшего бога. Я – создатель испытаний катаклизма. Ты можешь называть меня Единый Ветер». Первые слова Дао-лорда повергли юного Цинян в шок. «Создатель испытаний катаклизмом». Единый Ветер улыбнулся. «Рядом со мной мой хороший друг, Черный Север. Цинян, сегодня твой счастливый день. Мой друг гораздо могущественнее меня, и ты ему понравился два. Цинян, ты хочешь стать моим учеником, принять меня в качестве учителя?» — спросил Нин. Он всегда следовал своему сердцу в выборе новых учеников. Например, его четвертый ученик Нин просто бросил талисман в скрытое место. Тот, кому посчастливится приобрести его, станет его четвертым личным учеником. До сих пор этот человек еще не появился. Его седьмой ученик, Миндальный, и его восьмой ученик Каменный Омут были очень слабыми, когда Нин впервые их встретил, а его второй ученик Зеленый Бамбук, Ян Цуйдин, был обычным смертным. Нин больше заботился о сердцах своих потенциальных учеников. И, конечно же, он также выбирал людей, чьи личности ему нравились. Он видел, как бесчисленные существа боролись в испытаниях катаклизмом, но единственным, кто ему понравился, был Цинянь. Он восхищался тем, как Цинянь все еще был полон уверенности и волнения, несмотря на то, что видел столько смертей и потерял так много друзей в испытаниях катаклизмом. Это действительно было редкостью. «Я готов». В последние годы Цинян многое пережил, и он не был дураком. Он немедленно опустился на колени и поклонился. «Учитель, Твой ученик Цинян приветствует тебя. Хорошо. С этого дня ты станешь моим девятым учеником. Меня зовут Черный Север. Ты – последний личный ученик, которого возьму, – сказал Нин. Единый ветер смотрел на Циняна. Как, черт возьми, этому малышу вдруг так повезло. Он на самом деле стал последним учеником, которого выбрал Дао-лорд Черный Север, прежде чем уйти в последнее уединение. Следует помнить, что даже такие великие фигуры, как лорд Хао из домена Пламенное Солнце, хотели бы получить возможность стать слугой Нина и получить от него несколько случайных указаний. Нин посмотрел на своего нового ученика, Циняна, и кивнул. Теперь у него был девятый ученик, и он посетил всех, кого ему нужно было посетить. Пора было возвращаться в Три Царства и готовиться уйти в последнее уединение. Том 43, глава 8. Последнее уединение. Прежде чем Цзинин повел своего девятого ученика, Циняна, обратно в Три Царства, он сначала посетил территорию бесплодных земель. «Стой», — сказал Нин. Корабль остановился в воздухе. Нин повернулся, чтобы взглянуть на Циняна, затем протянул руку, чтобы стукнуть Циняна посередине лба. Огромное количество информации начало вливаться в разум Циняна, после чего три волны меча были скрыты глубоко в его душе. Все три волны меча были разного уровня силы. При нынешнем уровне силы Циняна, ему пришлось изучать этот огромный объем информации из нефритовых свитков, вероятно, более 10 тысяч лет. Нин поступил правильно, большая часть информации останется запечатанной. Цинян в настоящее время был слишком слабым. Его душа и истинная душа просто не могли одновременно поглотить столько информации. Учитель, Цинян пришел в сознание. «Из моих девяти учеников ты наиболее талантлив в борьбе с опасностью», — сказал Нин. «Я оставил тебе три волны меча, чтобы защитить тебя, и много техник, которые ты должен изучить. Остальное зависит от самого тебя. Это место известно, как территория бесплодных земель, оно очень большое, намного больше, чем территория испытания катаклизмом, откуда мы прибыли. Тебе придется положиться на себя в здешних странствиях. Как только вы достигнешь мирового уровня или станешь Дао-лордом, ты, вероятно, сможешь найти своих собратьев». Мировой уровень – это была невероятно далекая концепция для Циняна. Он еще даже не стал небесным бессмертным. «Хорошо, ты можешь теперь идти. Твой путь будет твоим собственным путем». Нин взмахнул рукой. Свист. Цинян был телепортирован через пространство-время в обычный хаосмир на территории бесплодных земель. «Хозяин, ты остаешься таким же лаконичным, как и всегда, в обучении своих учеников», – ехидно усмехнулась Суюцзи. «Чем больше неудач они испытают, тем дальше они продвинутся на своем пути», — сказал лазурный демон. Когда Нин вернулся в Три Царства, он в последний раз отправился навестить своих друзей. Северный Утес Боевый, Мунарцен, его учитель бессмертный Дяньцы. Следует помнить, что даже имперейские боги и небесные бессмертные могли прожить невероятно долгое время, 108 000 циклов хаоса. Когда Нин был еще очень молод, он приобрел тюремный мир, наполненные имперейскими богами и небесными бессмертными, которые жили в течение нескольких циклов хаоса. Тем не менее, имперейские боги и небесные бессмертные обычно имели очень слабые дао-сердца. Лишь немногие смогут прожить по максимуму, так как у большинства из них будут развиваться психические проблемы. Это приведет к истощению энергии и смерти. Большинству приходилось полагаться на использование духовных таблеток для подпитки своих тел. Только тогда они смогут прожить достаточно долго, чтобы достичь пределов 108 000 циклов. Северный Утес Боевый, например, был просто истинным бессмертным чистого Яна, но он был все еще был жив. Другой человек, к которому Нин отправил в гости, была Девятый Лотос. Она была первой женщиной, которую Нин романтически полюбил. Статус Нина был настолько высоким, что после того, как они расстались, никто и никогда не смел преследовать Девятый Лотос. Она давно основала свою собственную школу, и она принимала туда только женщин-культиваторов, которые клялись вечно быть одинокими. Девятый Лотос исчезла на много лет после создания своей секты, но затем она внезапно взлетела до небес. Сначала она достигла мирового уровня, затем стала Дао-лордом Самсара в то время, когда Нин был в уединенной медитации. Многие в трех царствах потеряли дар речи, втайне он шептались, что фея Девятый Лотос, должно быть, достигла этого уровня благодаря помощи Дао-лорда Черного Севера. Иначе как она могла так долго оставаться обычной, а потом вдруг внезапно обрести власть? Но Нин не успел ничем помочь ей. Внизу во дворе стояло гигантское дерево. Нин и девятый лотос сидели напротив друг друга, и девятый лотос наливала ему чай. «Я сам вырастила это чайное дерево и лично собирала листья», — сказала девятый лотос. «Только попробуй, старшая ученица сестра, девятый лотос». Нин улыбнулся. «Вы действительно поражаешь меня». Нин много всего повидал. К настоящему времени он знал, что действительно есть некоторые культиваторы, которые достигли известности в конце жизни. Здравый смысл подсказывал, что они не смогут совершать дальнейших прорывов, учитывая, как долго они уже прожили, но они каким-то образом это сделали. Они просто медленно продвигались в своем собственном темпе. «Ты надолго поселил тень в мое сердце». Девятый лотос смотрела на Нина. Она чувствовала, как его истинная душа рушится, и ей было жаль его. В конце концов, он был чрезвычайно важным человеком в ее жизни. «В конце концов, я основала свою собственную школу только для женщин и строго запретила своим ученицам влюбляться, но не все идет по правилам. В конце концов, довольно многие из моих учениц стали компаньонами с людьми из внешнего мира. После обучения многих из них и познав многие вещи, тень на моем сердце начала постепенно рассеиваться. Я начала преодолевать прошлое. Я просто учила своих учеников и ухаживать за моим садом, сажать деревья и пропалывать сорняки. Время от времени я читала им трактаты о Дао». Девятый лотос улыбнулась. «Честно говоря, это было довольно странно. По какой-то причине культивация становится для меня легче и легче, и я стала совершенствоваться быстрее». Нин почувствовал, что Дао сердце девятого лотоса достигло невероятных высот после того, как ей удалось рассеять тень, которая омрачала ее сердце в течение стольких лет. В конце концов, Дао сердце было тем, что имело наибольшее значение для культиваторов. Давным-давно Нин создал Дао-хранилище, заполненное бесчисленными техниками, к которым был предоставлен доступ всем талантливым культиваторам трех царств. Многие из этих техник были записаны гегемонами и включали подробное объяснение от начала до конца. Это позволяло трем царствам производить все больше и больше сильных фигур. Младший ученик брат Цзинин, самая яркая звезда черно-белого колледжа, я была уверена, что ты будешь продолжать ослеплять людей даже после моей смерти, сказала девятый лотос. Я никогда думала, что буду жива, когда ты, вот почему я должен был навестить тебя, старый друг. Нин улыбнулся. Есть ли надежда? Неожиданно спросила девятый лотос. Хотя любовь между ними давно исчезла, она все еще испытывала привязанность к Нину. Многие провалившие слияние Дао-Дао-Лорды отказывались терять надежду. Например, Дао-Лорд Все Боги испробовал все способы продлить свою жизнь. Закон Вселенной заключался в том, что небеса всегда давали шанс, каким бы призрачным он ни был, и это было правдой. Для тех, кто потерпел неудачу в слиянии Дао, был способ выжить. Увы, до сегодня даже атархи не смогли по-настоящему понять этого. «Я скоро войду в заключительное уединение и узнаю», — сказал Нин с улыбкой. «Если ты когда-нибудь увидишь меня снова, значит, мне все удалось. Тогда я буду ждать твоего возвращения. Я обязательно приготовлю тебе чай», — с надеждой сказала девятый лотос. Нин чувствовал себя счастливым после того, как покинул резиденцию девятого лотоса. По ее открытиям он мог сказать, что она справилась со своими предыдущими проблемами. Вот почему он был готов навестить ее. Если бы она все еще была запутана демонами прошлого, он бы ее не побеспокоил. Он продолжал бродить по трем царствам, навещая всех своих старых друзей. Наконец, он устроил семейный банкет на острове Ясное Сердце. На банкет были приглашены только его родители, Ясная Луга, дядя Уэйд, Осенний Лист и другие чрезвычайно близкие друзья и семья. Юсцы, Священной Пилюле и Лазурному Демону также было разрешено присутствовать в качестве его слуг. Даже дремлющее огненное крыло был разбужен Нином. После того, как банкет закончился, Нин собирался войти в заключительное уединение. «Огненное крыло», — инструктировал Нин, — «оставайся еще на несколько сотен тысяч циклов хаоса в королевской вселенной Огненный Дракон. После этого ты сможешь идти туда, куда тебе угодно. Ты обязательно вернешься, хозяин». Огненное крыло страшно не хотел расставания с Нином. Нин усмехнулся, затем повернулся, чтобы посмотреть на всех присутствующих. «Нин, сынок». Глаза Юки Сноу были полны беспокойства. «Молодой хозяин». Осенний Лист тоже смотрела на Нина. Цзи и Чуань и дядя Уэйд тоже были рядом. Оба смогли оставаться достаточно спокойными. «Хозяин». Глаза Сую Цзи были полны беспокойства. Нин посмотрел на это собрание друзей и семьи, которые для него значили больше всего, затем улыбнулся. «Расслабьтесь, все, я ухожу в последнее уединение, а не на смерть. Кроме того, я уже прожил гораздо более долгую жизнь, чем обычные смертные. Я уже старый пердун. Ладно, я пошел». Повернувшись, он бросил последний взгляд на Сую Цзи и кивнул ей. Как он мог не понимать чувств, которые Сую Цзи испытывала к нему? Сую Цзи, в свою очередь, знала, что чувствует Нин, поэтому она продолжала скрывать свои чувства, никогда не говоря о них. У Нина не было никакого ответа, никакого решения. Смертных можно легко заставить полюбить, но кого-то вроде Нина, самое большее, он мог заботиться о ней, как о любимом члене семьи. Что касается романтической любви, он действительно ничего не чувствовал к ней. Свист. Когда Нин сделал шаг вперед, перед ним появился пространственный тоннель. Он вошел в пространственный тоннель и исчез. Все на острове Ясного Сердца наблюдали, как Нин уходит, их сердца переполняли эмоции. «Учитель, Нува, если я действительно потерплю неудачу в своем последнем уединении, безопасность трех царств будет зависеть от вас двоих». Голос Нина внезапно прозвучал в умах Субхути и Нувы. Субхути медитировал, а Нува обучала студентов. Оба были поражены внезапным сообщением Нина. Нин не встречалась с ними, прежде чем отправиться в уединенную медитацию. Он только послал им это простое мысленное послание. «Ученик», — тихо пробормотал Субхути, — «надежда все еще есть». Нува повернулась, чтобы посмотреть в пустоту за пределами трех царств. Поместье «Лазурный цветок» было таким же, каким оно было всегда, когда Нин в белом вошел внутрь. «Да, лорд Черный Север». Седовласый старец уже довольно долго ждал у ворот. Он сразу же почтительно поклонился, когда вошел Нин. «Ха-ха, ты окажешься последним, кто будет со мной, когда я войду в последнее уединение», — подразнил Нин. «Сопровождать тебя в этом, честь для меня», — посмеивался седовласый старец. Нин повернулся, чтобы взглянуть на мир позади себя. Ему казалось, что он видел образы всех, кого он любил, снаружи поместья. «Закрой ворота», — сказал Нин. Ворота поместья «Лазурный цветок» с грохотом закрылись. Том 43, глава 9. Единственный путь. Вечность пустоши далеко, далеко, в внешнем периметре земель ситхов. Здесь был плавучий остров, на котором стоял древний храм. Там были атарх Мокка и аватары других атархов. «Атархи, я хочу сообщить вам, что я, Черный Север, готовлюсь к окончательному уединению. Позвольте пока приостановить наши разговоры и обмен мнениями. Но... конечно, если у вас возникнут какие-то чрезвычайно важные идеи, вы все равно можете побеспокоить меня и поделиться ими со мной», — отправил Цзинин через талисман атархов шести атархам. Последнее уединение, Титан, Экун, Болинь, Небесная, Каменный и Мокк напряглись. Их сердца были переполнены сложными эмоциями и печалью. Они знали, насколько сложно будет создать технику вечной истинной души. Шестеро из них потратили много времени в последние годы на эту технику, но на самом деле они добились гораздо меньших успехов, чем Нин. Не было важных идей, которыми они могли поделиться с ним. «Если у нас появятся какие-то важные идеи, мы обязательно сообщим тебе», — ответил Атарх Болинь. «Черный Север, ты — первый и единственный мастер Вечного Омега Дао, которого породила наша Хаос-Вселенная. Я знаю, что ты сможешь добиться успеха, независимо от того, насколько сложна задача», — сказал Атарх Титан. «Всегда есть шанс, и неважно, что он призрачный. Я знаю, ты воспользуешься им», — сказал Атарх Небесная. Все они подбадривали его, но, хотя их слова были словами поддержки, и они говорили о своей вере в Нина, в глубине души они знали, насколько малы его шансы. Вот почему они просто обязаны были его поддержать. В течение последних 15.00 циклов хаоса они часто обменивались взглядами с Нином относительно бессмертных глав. Поначалу они смогли дать Нин несколько новых идей, но позже их темп продвижения стал намного медленнее, чем у Нина. «Да, я обязательно найду способ воспользоваться этим шансом. Сейчас я ухожу в уединение». Отправив последнее сообщение, Нин замолчал. Шесть атархов обменялись взглядами и вздохнули. «Ух, вот так просто один из наших хороших друзей. Возможно, произойдет чудо». Все они были опечалены, и атмосфера стала тяжелой. Черный Север был ослепительной фигурой, первым мастером Вечного Омега Дао, которого создала их Хаос-Вселенная. Он проложил новый путь для будущих поколений, и теперь в одиночку он готовился к последней битве на выживание, в которой никто никогда не побеждал. У него было так много незавершенных надежд и мечтаний, но, увы, ничто в жизни не идет по нашему сценарию. Шести атархам ничего не оставалось, кроме как молча ждать. В тихом коридоре Нин в белом халате сперва вытащил все шесть своих северных радужных мечей из ножен, а затем положил их на ближайший стол. Пожилой седовласый дух поместья молча наблюдал. Нин подошел к каменному помосту атарха, сел в позу лотоса и медленно закрыл глаза. Он уже уладил столько дел, сколько смог. Не было никакого смысла беспокоиться об остальном. Теперь он должен был по-настоящему опустошить свой разум от всех посторонних мыслей и сосредоточиться на создании полной техники вечной истинной души. Создание этой техники было его единственным шансом на выживание. Конечно, успешное превращение в атарха с помощью Омега-Да также было возможно, но по всем правилам это потребовало бы огромного количества работы и времени. У него просто не было времени. Положиться на прозрение, на них можно было только надеяться, но не рассчитывать. Надежда на прозрение, которое приведет его к Омеге, была не более, чем глупой, несбыточной мечтой. По крайней мере, у него был небольшой шанс выжить с помощью техники вечной истинной души, но выжить, став Омега-Атархом, было практически невозможно. Если бы у него было миллион циклов хаоса или более, он мог бы сделать это с некоторой удачей и прозрением. Но сейчас, забудем об этом. Кроме того, при входе в последнее уединение нужно было поставить на карту все. Худшее, что он мог сделать, это позволить себе отвлекаться. Нин знал, что стать Омега-Атархом за такой короткий период времени было гораздо менее вероятно, чем успешно развить технику вечной истинной души. Таким образом, он без колебаний выбрал последний вариант. Он сделал этот выбор 15.000 циклов хаоса назад, и он, не колеблясь, вошел в заключительное уединение. Этот путь был освящен бессмертной главой пяти глав жезла, которая, в свою очередь, представляла собой то, как ястребиный клюв расшифровал технику ситх-хаос-лорда, представленную девятью методами, которые он создал. Нин присоединился к ним вместе со всеми прозрениями, относящимися к этой хаовселенной, которые он приобрел за бесчисленные годы, а также со взглядами атарха пробужденного. Без сомнения, это был путь, который, скорее всего, станет успешным. Истинная вечная душа есть два пути к успеху, из которых я могу выбрать один. Первый – это вечность пустоши, а второй – вечность хаоса. Нин начал размышлять над этим самым важным вопросом. Что мне выбрать? Как только я приму решение, мне придется следовать этому пути до самого конца. В течение последних эр он следовал нескольким путям одновременно. Атарх пробужденный полагал, что двумя наиболее вероятными путями были вечность пустоши и вечность хаоса. Последний путь был основан на самых основополагающих принципах даосского совершенствования и на принципе «одно родило двух, два родили трех и три родили все остальное». Этот принцип был базовым, но реализовать его было трудно. Нин, наконец, отказался от этого подхода к циклу хаоса 12 тысяч. Что касается других путей, он оставил их, они тоже предусматривали длительные промежутки времени. Теперь осталось только два пути, которые, по мнению Нина, будут иметь самые высокие шансы на успех. Вечность пустоши, она включает в себя использование моей воли в качестве ядра. Мне нужно будет поддерживать свою волю и сознание в самом пространстве. Даже после того, как моя истинная душа разрушится, я все еще смогу оставаться в сознании и затем смогу использовать пустоту самого пространства. Это будет служить средством для восстановления моей истинной души. Вечность хаоса, она включает в себя доверие моей воли к основным сущностям хаоса. Я бы позаимствовал силу квинтэссенции, попросив ее остановить свое инстинктивное желание поглотить мою истинную душу. Если я смогу это сделать, моя истинная душа, естественно, перестанет рушиться. Нин продолжал обдумывать это решение. Вечность пустоши требовала, чтобы он полагался на себя. Вечность хаоса вовлекала его в раскачивание основных сущностей, чтобы убедить их облегчить участь его истинной души. Почему истинная душа постоянно рушится и распадается на части? Потому что первичные сущности начинали тянуть ее после появления первых трещин во время слияния Дао. Техника вечной пустоши теоретически работает, но я не чувствую ее работы на практике, размышлял Нин. Что касается вечности хаоса, я понимаю последствия. Я много раз пытался связать свою волю с первичными сущностями и смог использовать эту технику, чтобы замедлить скорость, с которой она поглощает мою истинную душу. Но как только я прерываю технику, первичные сущности продолжат поглощать мою истинную душу с первоначальной скоростью. Первая техника казалась неэффективной, вторая имела некоторые эффекты. Какую из них он должен был выбрать? Нин стиснул зубы. Полностью воспрепятствовать поглощению первичными сущностями фрагментов моей истинной души означало бы идти против естественного порядка хаос Вселенной. Единственная причина, по которой моя техника кажется эффективной, заключается в том, что прямо сейчас у этой хаос Вселенной нет хаос-лорда, управляющего ей. Нин покачал головой. Однако мои шансы полностью остановить этот процесс остаются очень низкими. Он понял это с самого начала. Идти против естественного порядка хаоса было немудрым вариантом. Единственная причина, по которой он все еще не отказывался от этого, заключалась в том, что это имело какой-то эффект. Я не могу полагаться на удачу, и при этом я не могу пробовать и варианты резервного копирования. Вечное есть вечное. Нин принял окончательное решение, решив сосредоточить все свои усилия на том, чтобы встать на путь вечности пустоши. Техника вечности пустоши была полностью самостоятельной техникой. Она требовала от него способности поддерживать волю пустоши. Только тогда он успешно обретет истинную вечность. Что означает фраза «воля пустоши»? Слово «быть» будет относиться и к его уму, и к его сознанию. Для простых смертных обладание душой означает обладание сознанием. Могущественные культиваторы понимали, что только обладание полноценной истинной душой означает наличие сознания и способности к истинному мышлению. Что касается самых крупных фигур, даже если бы их истинные души были раздроблены и разбиты, они все равно могли бы поддерживать сознание. Ум и сознание крупной фигуры прекращали существование только тогда, когда окончательные фрагменты истинной души полностью были разрушены. Когда первоначальное тело Нина погибло, он пережил этот процесс разрушения своей истинной души, и его сознание угасло. Причина, по которой сознание исчезло, заключалась в том, что фундаментальный сосуд, истинная душа, полностью распался. Следовать воле пустоши означает, что даже после того, как ваша истинная душа полностью распадалась, вы все равно сможете сохранять сознание, удерживая его в самом пространстве. Представьте, какая сильная воля была нужна для того, чтобы достичь такой цели. Если бы его воля была достаточно сильной, он мог бы сыграть в перетягивании каната со своими фрагментами истинной души, насильственно защелкивая их даже после того, как его истинная душа разорвалась на части и препятствуя их рассеиванию. Он соберет их в новое целое. Чтобы достичь этого, сила его воли должна превзойти поглощающую силу самой Хаос-Вселенной. Только тогда у человека будет вечная истинная душа. Вечность Хаоса требовала, чтобы кто-то был способен убедить Хаос-Вселенную временно остановить процесс поглощения, в то время как вечность пустоши требовала, чтобы он использовал свою волю, чтобы преодолеть силу высасывания энергии из Хаос-Вселенной. Сила воли достаточно сильная, чтобы существовать независимо от тела и души. Чтобы достичь этого, мне нужно будет по-настоящему усовершенствовать технику вечности пустоши, размышлял Нин про себя. Нин пошел ва-банк в этой последней игре, он полностью посвятил себя изучению этой техники. Время продолжало течь, он постоянно проверял новые теории, но каждый раз терпел неудачу. Это никак не влияло на распад его истинной души, но он не позволял себе унывать. Вместо этого он использовал этот опыт и продолжал совершенствовать эту технику, продвигая одну новую модель за другой. Он провалился миллиард раз, 10 миллиардов раз, триллион раз. Если бы он был смертным, он бы давно отрекся бы. Нин, однако, оставался спокойным, как пруд с водой. Все было так, как он и ожидал. Тысяча циклов хаоса прошла в мгновение ока, время близилось к концу. Миллион лет, 100 тысяч лет, 10 тысяч лет, 100 лет, 1 год, 1 месяц. Теперь у него осталось совсем мало времени. Том 43, глава 10. Последняя игра. 1 месяц, 10 дней, день, час. Цзинин учился на каждой из своих ошибок. Опираясь на этот опыт, он усердно работал над дальнейшим совершенствованием техники. Постепенно техника «Вечная пустошь» начала приносить некоторый эффект, резко усиливая силу его сознания. Тем не менее, он все еще не был достаточно силен, чтобы его истинная душа могла противостоять песне сирен основных сущностей Хаос-Вселенной. Северный радужный меч. Нин сидел за столом с бокалом вина. Он решил провести свой последний час жизни, выпивая вино и отдыхая, убрав все напряжение, которое накопилось в нем за тысячи циклов хаоса, одним махом. Хозяин. Дети появились на поверхности всех шести северных радужных мечей. Они уныло смотрели на Нина. Номер один, номер два, три, четыре, пять и шесть. Нин назвал их всех по имени, затем улыбнулся. После того, как я допью этот бокал вина, я пойду попробовать в последний раз. Если я потерплю неудачу, все будет напрасно. Вы, шестеро, без сомнения, самые смертоносные мечи во всей Хаос-вселенной, единственные мечи, приводимые в действие вечным Да Омега. Когда я уйду, вы останетесь без хозяина. Найдите владельцев, которые вам подойдут. Хозяин, мы больше никого не выберем. Мы хотим быть с тобой. Ты определенно выживешь, хозяин. Шесть духов мечей не желали расставаться с Нином. Вы также можете принять человеческий облик и просто путешествовать по Хаос-вселенной, сказал Нин. Учитывая, насколько мощными были северные радужные мечи, они могли легко принять человеческий облик, в то время как их природной силы было достаточно, чтобы сильно ранить даже гегемонов. Если бы они хотели убежать от кого-то, то даже сверхлорд не смог бы их догнать. Привязать их силой, это было бы еще сложнее. Нет, ты определенно преуспеешь, хозяин. Мы хотим всегда быть рядом с тобой. Все шестеро плакали. Нин смотрел на шестерых маленьких детей, на его лице играла улыбка. Когда я смотрю на вас, шестерых, я чувствую удовлетворение тем, чего я достиг в своей жизни. Нин поднял бокал вина, выпил все одним глотком, прежде чем встать на ноги. Позволь мне заранее поздравить тебя, да, лорд, потому что ты обязательно завершишь технику и получишь вечную истинную душу. Седовласый дух поместья молча наблюдал все это время. Увидев, как Нин поднимается, он почтительно поклонился. Заверши технику и получи вечную истинную душу. Вторили ему шесть духов мечей. Ха-ха, ах, вечная истинная душа. Я преуспею, конечно. Нин подошел к каменному помосту Атарха, затем сел в позу лотоса. Его истинная душа теперь была на одном волоске, и у него не было больше времени. Остальные фрагменты его истинной души были настолько слабыми, что вполне могли полностью разрушиться, как только Нин попытается использовать эту технику истинной души. Последняя игра. Если я потерплю неудачу, я умру. Если мне это удастся, мир больше не будет прежним. Нин закрыл глаза и начал размышлять о том, как он мог бы усовершенствовать вечность пустоши. Всего 10 секунд спустя, гул дрожащая душа Нина начала собираться в последние попытки. Мощное сознание Нина пыталось принудительно вернуть рассеивающиеся фрагменты истинной души в форму, но зову первичных сущностей было просто слишком трудно устоять. Увы, эта последняя попытка привела к тому, что последние осколки его истинной души, которые едва могли держать базовую структуру, окончательно и полностью распались. Я проиграл, и так, в конце концов, я все-таки потерпел неудачу. Нин открыл глаза, их взгляд был мирным. Его глаза, его кожа, его тело, каждый дюйм начал рассыпаться на части и исчезать, как песок, унесенный ветром. Все оставшиеся фрагменты его истинной души окончательно и по-настоящему и полностью распались на части. Бесчисленные пятна света, которые начали вылетать из Нина, можно было увидеть невооруженным глазом, и затем все тело Нина превратилось в огромную массу света, размером с человека. Да, лорд, когда седовласый дух увидел это, его глаза были исполнены горя. По-настоящему несравненный Да, лорд, самый первый Да, лорд, овладевший вечным Омега Да, только что скончался. Хозяин, шесть духов мечей с ужасом смотрели на человекоподобную массу света. Это было похоже на ослепительно красивое пламя, но за его красотой скрывалась нескончаемая печаль смерти Да Лорда. Свист. Световое тело Нина распалось на бесчисленные блики, которые быстро начали распространяться во всех направлениях. Нет-нет, рыдали духи меча. Внутри древнего храма, расположенного во внешнем периметре далеких земель ситхов, Атарх Мок и аватары других атархов оставались здесь, как и всегда. Внезапно все они замолчали и стали обмениваться взглядами. Черный Север. Шестеро из них чувствовали через свои талисманы, что тот, который принадлежал Черному Северу, только что потерял своего хозяина. Три царства. Нува отвечала за решение многих вопросов здесь, в то время как Субхути проводил большую часть своего времени, обучаясь самостоятельно в своем даосском монастыре на горе Внутреннее Сердце. Субхути подметал пол своего монастыря. Он был единственным человеком во всем этом монастыре. Даже два новичка, находящиеся снаружи, не могли войти без веской причины. Субхути уже обучался на чрезвычайно глубоком уровне. Он уделял особое внимание тренировке своего дао-сердца. В этом он уступал только Нину и Нуве. Закончив подметать пол, он вошел в другую комнату и принялся вытирать столбы и столы. Сделав это, он поднял голову, чтобы взглянуть на лампу, расположенную на самом высоком столе. Свет лампы горел, как крошечный шарик пламени. Это было сердце, сердце Нина. Во всех трех царствах только он и Нува могли знать, жив Нин или нет. Родители Нина, ясная луна их да и сердца были слишком слабы. Нин волновался, что, если они узнают, что он умер, они не смогут сохранить это в тайне. Угу. Когда Субхути увидел, что сердечная лампа все еще горит, он не смог сдержать улыбки. Он обычно занимался культивацией в этой самой комнате. Таким образом, он мог смотреть на сердечную лампу, когда пожелает. Всякий раз, когда он видел, что сердечная лампа все еще горит, он чувствовал облегчение. Протерев столы, он повернулся, чтобы сесть на ближайший молитвенный коврик, и начал медитировать. Но вскоре после того, как он начал свои медитации, Субхути внезапно вздрогнул. Он быстро открыл глаза и повернулся, чтобы посмотреть на самый высокий стол, будто почувствовал, что что-то не так. Свет, исходящий от сердечной лампы, быстро угасал. Вид исчезновения пламени был как громовой удар, который врезался в разум Субхути, ошеломив его. Субхути. Слегка безумный голос Нувы отозвался эхом в его голове. Цзинин, он, мой ученик. Старческие глаза Субхути покраснели, в них появились слезы. В свое время он принял многих учеников, а некоторые доставили ему немало хлопот. Нин был довольно неприметным учеником, на которого Субхути не тратил слишком много усилий. Однако более поздние достижения Нина по-настоящему впечатлили Субхути. Субхути со временем стал воспринимать этого ученика, как своего собственного сына. Он знал, что его ученик сотворил много чудес в прошлом, и он был настолько уверен в том, что совершается еще одно чудо. Цзинин, тихо пробормотал Субхути. Старик закрыл глаза, и слезы покатились по его лицу. Но прямо в этот момент, хлоп, сердечная лампа была явно погашена, но внезапно начали появляться вспышки пламени, она снова загорелась. Субхути был дао-лордом четвертой ступени. Естественно, он смог осознать то, что только что произошло, и сразу же открыл глаза, не решаясь надеяться, что его чувства говорят ему правду. Эта сердечная лампа, она горела, как и в течение бесчисленных эр. Она выглядела так, как будто никогда и не гасла. Но Субхути был в шоке. Он никогда не предполагал, что сердечную лампу можно потушить, а затем снова зажечь. Как только истинная душа была уничтожена, лампа больше не могла чувствовать ее, и в этот момент она гасла. Теперь, однако, она восстановилась. Это означало, что истинная душа вернулась в нормальное состояние, но как это было возможно? Субхути, у тебя вдруг загорелась лампа, мысленно послала Нува. Она была в состоянии радости, смешанной с неверием. Она горит, горит, отчаянно послал Субхути. Во втором зале имения Лазурный цветок, гул, бесчисленные блики собрались вместе, сформировав гуманоидоподобную форму. В момент разрушения его истинной души Нин, наконец, почувствовал, что такое настоящая смерть. Все фрагменты его истинной души полностью рассеялись, потеряв связку. Он не чувствовал ничего, кроме пустоты, как будто он дрейфовал в мире без времени, без пространства, без цвета. Различные техники вечной пустоши, которые он теоретизировал в прошлом, не могли позволить истинной душе Нина противостоять зову первичных сущностей, но они все же значительно укрепили сознание Нина. Даже когда его истинная душа распалась, он не сразу потерял сознание, как произошло бы с обычным дао-лордом. Вместо этого его сознание вошло в чрезвычайно слабое и вялое состояние. Он не мог ощутить ни пространство, ни времени, все, он мог ощущать лишь небытие и пустоту. Вот что такое пустота на самом деле. Внезапно вялое сознание Нина осознало истину. В этот момент он действительно понял, что такое пустота, что на самом деле означает пустота. Только теперь он смог понять, как доверить свое сознание пустоте, и его техника вечной пустоши немедленно изменилась сама по себе. В то же время слабое сознание Нина сразу же начало притягивать его бесчисленные рассеивающиеся фрагменты истинной души. По мере того, как он продолжал следовать принципам техники вечной пустоши, его сознание внезапно стало намного мощнее, взлетев до небывалых высот. Вечность пустоши. Внезапно проявилась сила, и она испустила такой крик, что его можно было физически услышать. Это был крик, наполненный силой, крик неукротимой решимости. Когда этот крик раздался в комнате, печальные седовласые старицы шесть духов меча удивленно уставились на Нина. Они наблюдали, как бесчисленные блики, летящие в разные стороны, внезапно замерли в воздухе. Мощная сила внезапно обрушилась на них, соединив их вместе. Бесчисленные блики света, казалось, ожили, сформировав единое целое. Истинная душа больше не удерживала их вместе в установленных рамках, но они так или иначе все еще оставались связанными друг с другом. Слияние. В комнате раздался еще один крик. Эти замороженные бесчисленные блики мгновенно начали собираться снова. Они быстро превратились в гуманоидоподобную каплю света, и эта капля света быстро кристаллизовалась. Снова в комнате появился Нин в белом. Он тщательно осмотрел все вокруг себя, затем осторожно протянул руку, чтобы коснуться стола рядом с собой. Холодное, гладкое прикосновение стола заставило его улыбнуться. Седовласый старец и шесть духов меча были невероятно взволнованы. Его истинная душа теперь была вечной, что означало, что да, лорд Черный Север станет императором Черным Севером. Том 43, глава 11. Император Черный Север, эй, что это за глупое выражение лиц? Цзинин взглянул на шестерых духов меча и седовласого старца. Пойдемте лучше выпьем. Нин еще не торопился связываться со внешним миром. Он хотел побыть один некоторое время. Хорошо, взволнованно сказал седовласый старец. Уф, шесть духов меча также были весьма взволнованы. Духи сокровищ их уровня обладали острым зрением, обонянием и вкусом. Могущественные сокровища довольно часто принимали человеческий облик и жили в мире смертных. Всем быстро разлили вина. Улыбка появилась на лице Нина только, когда он поднял свою винную чашку и вдохнул аромат в саму душу. Он взглянул на прозрачную жидкость в своей чашке, затем тихо пробормотал. «Быть живым – прекрасно». Он выглядел очень спокойным, но внутри у него кипели эмоции. Он смог. Ему действительно удалось преодолеть величайшую скорбь, с которой он столкнулся. Хотя он вел себя довольно спокойно перед последним рывком, он знал, насколько крошечны были его шансы на успешное создание техники вечной истинной души. Он мысленно подготовил себя к смерти, поэтому отправился навестить многих старых друзей и даже девятый лотос. Он хотел очистить свой разум от всех отвлекающих факторов и ничего не оставлять на потом. Теперь, когда я создал технику вечной истинной души, я могу предпринимать попытки слияния да столько раз, сколько захочу, улыбнулся Нин. Однако мне и не потребуется совершать такие усилия. Я могу легко слить да и стать императором. Император с вечным омега да, я могу достичь этого уровня, когда захочу. Теперь мне будет намного легче иметь дело с ситхами. Он всегда был чрезвычайно силен благодаря своему вечному омега да, но он никогда не осмеливался по-настоящему дико атаковать. Атрахмок и другие атархи могут за десятые доли секунды произвести десятки тысяч атак, то позволит им одолеть и сокрушить все на своем пути. Единственное место, которое заставляло их немного нервничать, было сердце земель ситхов, но они могли справиться с этим, потратив большое количество энергии на то, чтобы наложить печать на это место. Опасно, да, тогда я запечатаю вас внутри и лишу возможности уйти. Вы просто сгниете там. Атархи были невероятно могущественными. Единственная проблема заключалась в том, что их просто не хватало. Если бы у них были десятки атархов, ситхи были бы давно побеждены. Как только я стану омега-атархом, я смогу вернуть ее к жизни. Нин поднял свою чашу с вином. Его взгляд был далеким. Он все еще с абсолютной ясностью помнил жизнь, которой они наслаждались вместе. Возможность вернуть Юйвэй к жизни была величайшим источником его сил. Он знал, что на самом деле стать омега-атархом будет чрезвычайно сложно, но, по крайней мере, не будет никаких фатальных препятствий на пути, которые могли бы сорвать его планы. Если ему будет предоставлено достаточно времени, и он будет постепенно накапливать опыт, ему повезет. Рано или поздно он внезапно получит прозрение и прорвется. Я готов ждать столько, сколько потребуется. Если мы сможем встретиться снова, все того стоит. Нин начал блаженно фантазировать об их воссоединении. Прошло много времени с тех пор, как он был так счастлив. Внезапно гудок. А, Нин почувствовал, что что-то случилось. Он взмахнул рукой, произведя в ней темно-красный нефритовый талисман. Это был талисман послания атархов. Он мог ощутить местоположение остальных шести и даже чувствовать их ауру. Черный Север, только что мы почувствовали, что твой талисман внезапно потерял свою ауру, но теперь аура вернулась. Ты создал технику вечной истинной души, спросил Атарх Титан. Все шестеро подумали, что Нин мертв, но теперь талисман Нина внезапно восстановил свою ауру. Это повергло их в шок. Следует помнить, что таких талисманов было очень мало. Они имелись только у атархов. Никто, кроме Нина, не сможет привязать талисман. Это означало, что, если талисман снова обрел ауру Нина, значит Нин должен был создать технику вечной истинной души. Но они должны были спросить, просто для уверенности. «Да, мне удалось», — ответил Нин. «Ахахаха, Черный Север, я знал, что ты добьешься успеха», — взволнованно сказал Атарх Икун. «Черный Север, с этого дня ты должен присоединиться к нам шестерым, для несения ответственности за надзор и защиту всех цивилизаций культиваторов, а также самого хаоса». Атарх Балинь был довольно спокоен, его слова и их значение были ясны. Теперь, когда Нин больше не рисковал потерять истинную душу, его сила больше не будет ограничена. Во всех отношениях он был ровнее Атархам. «Поздравляю, Черный Север. Наша цивилизация наконец родила императора Омега-Дао. Знаешь, я долго думал об этом. В прошлом самых могущественных императоров всегда называли гегемонами, но ты стал императором благодаря Омега-Дао. Как тебя то следует теперь называть?» Атарх Небесная непринужденно его дразнила. Она была в прекрасном настроении. До внезапного прихода Нина к власти она планировала пойти по пути Атарха Пробужденного и попытаться взять под контроль квинтэссенцию Хаос Вселенной, но она знала, что ее шансы невелики и она почти гарантированно погибнет во время этой попытки. Но теперь, ее не незачем было рисковать. «Я думаю, мы должны называть его Атархом Черным Севером», — немедленно сказал Атарх Икун. «Но он всего лишь император. Если мы сейчас назовем его Атархом, как мы будем называть его, когда он действительно станет Атархом?» — пошутил Атарх Каменный. «Ну, к тому времени он станет повелителем хаоса». Атарх Икун громко рассмеялся. «Ну, Черный Север, двигайся в этом направлении. Ты, первый создатель вечного Омега-Дао, которого когда-либо видела эта хаос-вселенная. Ты также был первым, кто создал технику вечной истинной души. Остальные с радостью согласились бы, если бы ты стал тем, кто привяжет хаос-вселенную. А что, если это будет кто-то другой? В будущем будет много юниоров, которые воспользуются твоим опытом в Омега-Дао. Если один из них в конечном итоге станет Атархом Омега, а затем завладеет нашей хаос-вселенной, нам это не понравится, а ты будешь смущен. Но, конечно, к тому времени мы ничего не сможем сделать». Нин на мгновение потерял дар речи, затем разразился смехом. Атархи обстреливали его сообщениями. Он даже не знал, кому и что отвечать. «Как называться, не имеет значения. Нам не нужно слишком беспокоиться об этом. И я думаю, что будет лучше, если мы пока будем держать это в секрете. Таким образом, мы сможем нанести ситхам противный, неожиданный удар в нужный момент». «Правильно, я согласен. Давайте пока будем держать это в секрете». Атарх Титан и другие согласились с этим предложением. «Значит, ты должен продолжать скрываться, Черный Север. Ух, вы совершил такой мощный прорыв, но все еще должен оставаться держанным. Это невесело», — пробормотал Атарх Икун. «Я бы не сказал, что мне нужно скрываться. Учитывая мое мастерство в искусстве иллюзий, ситхи не смогли бы узнать меня, даже если бы я стоял прямо перед ними», — сказал Нин. «Позже я нанесу визит в квинтэссенцию. Давайте тогда соберемся поболтать». «Хорошо, давайте встретимся у Небесной». «Увидимся у Небесной». Шесть атархов были в прекрасном настроении. Их цивилизация только что получила еще одного защитника, который мог бы сражаться на их стороне на равных. Это означало, что вся их хаос-вселенная только что значительно увеличила свою силу, и Нин мог бы однажды продвинуться, чтобы стать Омега-Атархом. Вскоре Нин возобновил процесс слияния Дао. На этот раз все было совершенно иначе. Нину вообще не нужно было ничего готовить, он просто сидел у своего стола и пил вино, когда начал процесс слияния. Его тело было идеальным, как и область хаоса Цзиньданя и дерева Дао. Цветок Вечности снова начал свое цветение. Цветок Вечности. Аура слияния Дао начала распространяться наружу, но печати, защищавшие поместье Лазурный Цветок, смогли замаскировать все это и удержать внутри. Толстое возвышающееся дерево Дао было 540 000 метров высотой. Оно породило ослепительно красивый цветочный бутон, сверкающий бусинками росы, образованными бесчисленными сверкающими иллюзиями позиции меча. Это был цветок вечности, родившийся от вечного Дао Омега, цветок, который был намного красивее, чем те, которые могли произвести обычные императоры и гегемоны. Гул основные сущности хаос вселенной обрушились на Нина, они шептались от радости и восторга. Нин чувствовал их счастье, которое контрастировало с печалью, которую они чувствовали в последний раз, когда обрушились на него. «Кажется, мне придется посетить квинтэссенцию, если я хочу совершить прорыв с моим сердцем», – размышлял Нин. Его бессмертная энергия могла легко перерасти из энергии уровня Дао-Лорда в энергию уровня Императора, поскольку необходимое количество энергии могло быть обеспечено имением «Лазурный цветок», даже несмотря на то, что энергия бессмертия Нина была намного чище, чем у обычного гегемона. Она была на уровне атархов. Другим вопросом был его сердечный мир. Следующий прорыв в сердечной силе приведет к тому, что его сердечный мир станет невероятно реалистичным. Кроме того, он еще раз увеличится и станет размером с целую сверхвселенную. Сердечный мир размером со сверхвселенную, который был полуреальным, для формирования такой вещи потребовалось бы огромное количество энергии. Если бы Нин просто сидел здесь, в поместье «Лазурный цветок», и пытался получить достаточно энергии из окружающей местности, это, вероятно, привело бы к огромным разрушениям. Он могли бы повредить даже три царства. На самом деле вся королевская вселенная «Огненный дракон», вероятно, была бы повреждена. Если это произойдет, он не сможет скрыть свой прорыв. Его единственным выбором было отправиться в квинтэссенцию, где энергии было так много, что она была почти безгранична. Только тогда Нин сможет легко сформировать свой сердечный мир. Так вот каково это быть императором. Божественная энергия Нина тоже эволюционировала, обретая дух вечности. Его божественная сила теперь была такой же стабильной и далеко распространяющейся, как и у атарха. Свист. Божественная энергия Нина распространялась тихо и беззвучно, легко проникнув сквозь поместье «Лазурный цветок» и почти мгновенно преодолев пространство и время и охватив всю королевскую вселенную «Огненный дракон». Теперь он мог контролировать весь мир одной лишь мыслью. Королевство Яркого берега, Союз Дао, Дворец Огромное небо, Три царства – все это находилось под пристальным взглядом Нина. Нин также мог видеть своих друзей, семью и своих учеников.